Глава 22. Я ненавижу форс-мажоры. Ну, то есть я умею с ними справляться. Мы с Юлей столько лет в этом бизнесе, что видели всякое. И сорванные сроки, и «Ой, а можно еще 500 эклеров за час до мероприятия?» И даже один раз разлитую карамель на гостя. Но сегодня это уже перебор. «Где доставка?» – рявкнула я в телефон, переходя на бег в сторону кухни. «Лиз!» Донесся сзади голос Юли. «А может, ты попробуешь, ну, не знаю, не орать?» «Не орать?» Я повернулась к ней на эмоциях, в последний момент сдержав желание швырнуть телефон в стену. «У меня 1,5 часа до мероприятия, а главного десерта нет. А кто повезет все это?» Я обвела руками упакованные десерты. «На мероприятие. Мне что, в свой жук все загружать?» Юля лениво пожала плечами. «Ты сейчас звучишь, как главная героиня реалити-шоу про кулинарный ад». «Юля, если сейчас не привезут тарталетки, я лично поеду на производство и...» Я замерла. Юля тоже. Потому что в дверях появился он. Соколов. В руках большая коробка. На лице выражение полного дзена. «Где доставка, спрашиваешь?» Спокойно поинтересовался он. «Вот она». «Вот только этого мне сейчас не хватало». Я сделала глубокий вдох. «И еще один». «Опять ты?» «Я». Мы уставились друг на друга, как два бойца перед поединком. «Объясни», – процедила я. «Ты сказала, что тебе нужны тарталетки». Михаил поставил коробку на ближайший стол. «Поставщик сорвался. Я решил вопрос». «Ты решил вопрос». У меня буквально заскрежетали зубы. Юля сделала маленький шаг назад. Предательница. «Да, Лизонька?» Михаил смотрел на меня без единой эмоции. «Они тут. Все свежее, все качественное. Ты можешь перестать паниковать». «Я не просила твоей помощи. Ты не успела», – парировал он. «Какого черта?» – я всплеснула руками. «Я могу сама разруливать свои проблемы». «Очевидно, не в этот раз». «Лиз», – вклинилась Юля, все еще балансируя между развлечением и страхом быть втянутой в мясорубку. «Давай признаем очевидное. Без тарталеток катастрофа». «Тарталетки здесь, катастрофы нет». Я сверлила ее взглядом. Юля пожала плечами. «Ты сейчас выглядишь так, будто хочешь запустить в него венчиком». «Хорошая идея». «Лиза». Я закрыла глаза. Потом выдохнула. Потом снова посмотрела на Михаила. «Ты сам это все доставил?» Он кивнул. «Ты реально поехал за этими чертовыми тарталетками, чтобы меня спасти?» «Нет», без тени сомнения сказал он. «Я поехал за этими чертовыми тарталетками, чтобы спасти мероприятие». Я сузила глаза. «А в мою машину влезет все, что нужно. Пора грузиться». Снова он ответил, прежде чем я успела задать вопрос. «Рр, бесит. Этот гад знает, куда бить». «Спасибо», – сквозь зубы выдавила я. «Не за что», – самодовольно ответил он. И я поняла, что только что официально проиграла этот раунд. Спустя 1/2 часа мы уже расставили все на столе и были готовы к приему гостей. Наконец-то. «О боже, это просто фантастика!» Я повернулась на голос и увидела солидного мужчину в дорогом костюме, который с благоговением рассматривал десертный стол. «Вы автор этой красоты?» С восторгом спросил он. «Да», с гордостью сказала я. «Невероятно!» Он подцепил на вилку кусочек клубничного эклера. «Это лучший эклер в моей жизни!» Я улыбнулась. «Потому что да, я знала, что мой эклер лучший в его жизни!» Но вот вмешался Соколов. «Ну, это же наша Лизонька!» Сказал он с широкой улыбкой. «Она умеет удивлять?» «Ага, особенно выбесить!» Я повернула голову и уставилась на его самодовольную физиономию. «Михаил, вы слишком любезны!» «Лиза, вы слишком скромны!» Я напрягла челюсть. «Мы тут не на стендап-концерте», – отрезала я. «Лиза, ну ты же любишь представления». Я сделала вид, что не услышала. Но он услышал, что я не услышала. И улыбнулся еще шире. Дима, стоявший неподалеку, фыркнул. «Ох, я так ждал этого вечера». «Что, нравится наблюдать за чужими страданиями?» – скрестила руки Юля. «Нет, мне нравится наблюдать за твоей реакцией». «Ох, не начинай!» «Я уже начал?» Юля достала из кармана что-то очень похожее на пластиковую ложку и подозрительно на нее посмотрела. Ты не думаешь, что слишком много говоришь?» «Нет, но я думаю, что ты слишком часто меня хочешь ударить». «Тоже верно». Я закатила глаза. «Господи, что за цирк?» «Мы в нем живем». Я повернулась к Соколову. Он был чертовски доволен собой. Я снова напрягла челюсть. «Миш, я бы попросила тебя уйти с моего сладкого стола, но ты, как я вижу, никуда не собираешься». «Конечно», — сказал он с дьявольской улыбкой. «Кто же упустит шоу? Я тебя сейчас реально стукну». «Лиза, пожалуйста, гости смотрят». Я задышала глубже. Один из официантов аккуратно развернулся и ретировался подальше от зоны обстрела. Но, на удивление, все прошло идеально. Гости были в восторге. Фотографы щелкали десертный стол с таким энтузиазмом, будто перед ними дикие пантеры. Я поймала взгляд Соколова. Он улыбнулся. А потом, я могу поклясться, что одними губами проговорил: «Моя булочка». И отправил мне воздушный поцелуй. Я резко отвернулась, покраснев до кончиков волос. Ну и если бы смотрела еще 2 секунды, то точно бы размазала ему по физиономии эклер. А учитывая, что на носу еще один проект с его участием, я не могла себе этого позволить. Пока.